Моя Маросечка, танцуют все кругом. Моя Маросечка, попляшем мы с тобой. Моя Маросечка, а все-то кружится. И как из донесения народного следователя Гусихинской волости. Положил своего сына на скамейку, взял нож и отрезал голову, волосы которой спалил. Потом отрезал руки и ноги, пустил в котел и начал варить. Когда было сварено, стали есть вместе со своей женой Надеждой, матерью мальчика. Вечером разрезали живот, извлекли кишки, легкие, печенку, также сварили и съели. Чего изволитесь? Дайте мне лососины. Былочку прикажете? Да, пожалуй. Зернистые корочки? Да, будьте добры. На птицу, мадам, взгляните. Рябчиков и индеек не советую, а поджаренные глухари отменно хорошис. Да, да, да. Ольга, вы собирались подумать о старости? В нашей стране при всем желании нельзя быть благоразумной. Я обошла 10 магазинов и нигде не нашла копилки. Свежей зелени изволите? Конечно. Владимир, у меня займет час все это приготовить. Съездите пока за Сергеем. Его не было 3 дня, а мне кажется, что прошли месяцы. А если бы меня не было 3 дня? Я бы решила, что прошли годы. А если до Кучаева? 3 минуты. А может быть и 3 десятилетия. Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенькое. Ну, давай. Разбежались, разыгрались в огороде свиньи. Ванька, свинь тебе накрыть. Выпьем, Владимир Васильевич. Выпьем. Чему вы смеетесь? Строителем коммунизму. Только что довершил я маленькую коммерческую комбинацию. Подлейте, Владимир Васильевич. Подлейте. Разрешите в 2 словах про комбинацию-то? Да. Спичечному, видите ли, тресту понадобился парафин. На внешнеторговой таможне лежал солидный пудик. Цена такая-то. Делец простой, он как по сути. Ну, известно как. Купил на государственной таможне, набавил процент и продал государственному спичечному тресту, полагаю. Ну, другой там, скажем, купит, подержит, продаст. Процентик, правда, возрос, но капитал-то не ворочался. Обидно для капитала. Ну как? Приумножим? Приумножим. Ну? А вы-то? Вы-то? А гражданин Докучаев, слуга ваш покорный, покупает на таможне парафин и продает петрогубхимсекции. Играет на понижение. Покупает у петрогубхимсекции. Продает Ревошу. Покупает у Ревоша и перепродает Северо-Югу. Покупает у Северо-Юга и сбывает техснабу. И находит желателя в главхиме. Покупает в главхиме. И предлагает спич-тресту. Причем, извольте видеть, что при всяком пересчете процент рос как на дрожжах. Прикажете налить, Владимир Васильевич? Пожалуй. Сегодня спич-трест забирает парафин с таможни. Так, следовательно, там он и пролежал эти 2 недели. Не ворохнулся, чокнемся, Владимир Васильевич. Пусть теперь кто скажет, что Докучаев не по добросовести учит большевиков торговать. Итальянец Фиораванти научил москвитян обжигать кирпичи. Фиораванти, Фиораванти. И представьте, что парафин этот все это время пролежал на таможне. Подожди, ты говоришь сначала петрогубхимсекции, да. Потом Ревошу, потом Северо-Югу, Техноснабу, Главхиму и, наконец, спичтресту. Да. Замечательно. Замечательно. Моя Марусечка, моя ты куколка, моя. По сообщению правды, людоедство и трупоедство принимает массовые размеры. Я ведь горю тебя, молю, будь моей женой. Ты слыхал? Арестован Докучаев. В 2 часа ночи у себя на квартире. Слыхал, слыхал. Может быть, тебе известно, за что? Известно. Докучаев подарил такую огромную коробку конфет, что я никак не могу найти в ней свои любимые. Больше всего на свете люблю пьяную вишню. Нашла, нашла, нашла, целых 2. Ну-ка, поделитесь. Никогда. Расскажи про Докучаева. Ну, что же рассказывать? Арестован за историю с парафином. Мы проверили твои сведения. Кто это мы? Какие такие мои сведения? Ну и чудак. Ну, сам же рассказывал обстоятельнейшим образом всю эпопею, а теперь собирается умереть от разрыва сердца. Владимир, я нашла вашу любимую конфету с толчеными фисташками. Разевайте рот. И, наконец, год последний, самый короткий, 1924. Заводом «Пневматик» выпущена первая партия бурильных молотков. Госавиазавод устроил торжество по случаю выпуска мощных моторов. Завод «Большевик» доставил на испытательную станцию первый изготовленный трактор. Ольга, не побродить ли нам по городу? Весна, воробьи чирикают. Не хочется. Нынче премьера у Мирхольда. Что вы на это скажете? Скучно. Я позвоню Сергею, чтобы пришел. Не надо. С тех пор, как его вычистили из партии, он брюзжит, ворчит, плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седыми бородами. Да, от великого до смешного. Князь Андрей Курбский после бегства жил в Ковеле, в дрязгах семейных и бурных несогласиях с родственниками жены. Послушайте, я одним духом слетаю к Елисееву, принесу вина, апельсинов. Отвяжитесь от меня, Владимир. Чуть-чуть не запамятовал. Ведь я получил сегодня письмо от Докучаева. Удивительно. Вынесли человека на погреб, на полярные льды. А он все не остынет. Совершенно верно. Хотите прочесть? Нет. Я не люблю писем с грамматическими ошибками. Ну, тогда давайте придумаем для вас занятие. Придумывайте. Идите на сцену. Не пойду. Почему? Слишком честолюбиво. Тем более. Ах, золото мое, если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера... Комиссар Жевский из меня не получится, а Конан я быть не хочу. Родите ребенка. Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок фокстерьера. Они забавны только до 4 месяцев, но, к сожалению, гадят. Развратничайте. В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфеты. Возьмите богатого любовника. С какой стати? Когда город Фивы был разрушен врагами, Гетера Фрина предложила согражданам выстроить его наново за свой счет. И что же? К сожалению, предложение было отвергнуто. Гетера поставила условием, чтобы на воротах красовалась надпись «Разрушен Александром, построен Фриной». Увы, я в нужный момент не придумала бы столь гениальной фразы, а я тщеславна. Ну, придумайте же что-нибудь. Каждый из нас придумывает. свою жизнь, свою любовь и даже самого себя. Да, и чем беднее фантазия, тем лучше. Почему? Почему не подсказали вы мне эту дельную мысль несколькими годами раньше? Я бы непременно придумала себя домашней хозяйкой. По данным главметалла, выплавка чугуна увеличилась по сравнению с прошлым годом в 3 раза. Мартеновское производство – 2 раза. Прокатка черного металла – на 64%. В Одессе приступили к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход в 2,5 часа. На заводе «Электросила» изготовляют генераторы мощностью в 10 тысяч лошадиных сил. Сергей прислал Ольге письмо, толстое-притолстое. Ольга, не распечатав, выбросила его в корзину. Владимир, откройте окно. С удовольствием. Да здравствует 1 мая! Слава Республике рабочих и крестьян! Владимир, верите ли вы во что-нибудь? Комсомолец! На самолет! Кажется, нет. Глупо. Самоед, который молится на обломок пня, умнее вас и меня. Всякая вера приедается, как рубленые котлеты или суп с вермишелью. Время от времени ее необходимо менять. Перун, Христос, социализм, во что угодно, но только верить. Иначе... Я снова, как 6 лет назад, хожу по темным пустынным улицам и соображаю о своей любви. Но сегодня я уже ничем не отличаюсь от дорогих сограждан. Улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой. Мой рот сжат так же крепко, как суровый кулак человека, собирающегося драться насмерть. Во всем виновата гнусная, отвратительная, проклятая любовь. Я ненавижу мою любовь. Если бы я знал, что от нее можно убежать на край света, я бы давным-давно глядел бы в черную бездну, за которой ничего нет. А что, если Ольга умрет? Мысль поистине чудовищная. Догадка, родившаяся в сумасшедшем доме. Помутившийся разум желает сделать вечной свою любовь. Любовь более страшную, чем само безумие. Владимир Васильевич, вас просит супруга. Спасибо. У телефона? Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ольга. Простите, что побеспокоила, но у меня для вас важная новость. Слушаю. Я через 5 минут стреляюсь. Что за глупые шутки, Ольга? Ну, я и не думала шутить. Перестаньте смеяться. Ну, не могу же я плакать, если мне весело. Прощайте, Владимир. Ольга. Прощайте. Ольга. Пишите открытки на тот свет. Всего хорошего. Бон вояж. Вот именно. Счастливо оставаться. Сколько времени мы все-таки едем? 5 часов? 5 минут? Или 5000 лет? Что за ерунда? Смерти-то не существует. Мы с Ольгой будем из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты, ходить в баню, страдать запорами, читать Овидия и засыпать в театре. Если бы в одну из пылинок мгновения я поверил, что будет иначе, разве я мог бы, как ни в чем не бывало, жить дальше? Есть, пить, спать, двигаться. А вы, любезнейший, если бы вы увидели свою смерть так же ясно, как я вижу на козлах зад извозчика, одинаково равнодушный к страшному человеческому горю и к ослепительному счастью, вы, гражданин, в ту же секунду собственными ногтями выдрали бы с кровью и мясом свои увидевшие глаза. Ольга! Дайте мне, пожалуйста, коробку пьяных вишен. Тут на столике. Дайте же коробку. Боже мой, как вы меня напугали! И вытащите из-под меня полотенце. Оно все промокло от крови. Стрелялась, как баба. Пуля, наверное, застряла в позвоночнике. У меня уже отнялись ноги. Удивительно вкусные конфеты. Знаете, после выстрела мне пришло в голову, что из-за одних пьяных вишен стоит, пожалуй, жить на свете. Барышня! Барышня! Ну, хорошо, не барышня. Товарищ! Товарищ! Товарищ! Скорее! Ради всего! Скорее! Скорую помощь! Да, скорую! Скорую! Да не волнуйтесь вот так. Я скоро, по всей вероятности, умру. Ольга, вам очень больно? Я позову доктора. Сейчас. Сейчас он будет. Он впрыснет морфий. Не ломайте дурака. Мне просто немножко противно лежать с намазанными губами. Это должно быть ужасная рожа. Ольга умерла, а на земле как будто ничего и не случилось.